Глава 19. Кристин Лескар. После очередного танца у меня закружилась голова. Сложно сказать, что именно было тому виной. Несколько танцев подряд, выпитый с непривычки бокал шампанского или обилие впечатлений, но когда Кристиану, отчаянно смущаясь, подошла адептка, я с легким сердцем предложила подарить ей один танец с кумиром. Потом поднялась на второй ярус и хотела уже выйти на балкон, чтобы подышать свежим воздухом и охладить голову, как меня поймала под руку Ида. «Наконец-то я тебя нашла!» — тихо воскликнула она, прильнув ко мне. «Это правда?» «Что правда?» — не поняла я. «Стивен в самом деле вызвал на дуэль мистера Кристиана Саргона. Из-за тебя?» Ее голос сорвался чуть ли не на писк в конце, и она затравленно огляделась. «Так нам нужно менее людное место». «Может, на балкон?» — предложила я. «Мне бы не помешал глоток свежего воздуха». Ида деловито кивнула, чуть ли не силой подтащила меня к балкону, после чего сделала Снежку знак головой, веля ему открыть перед нами дверь. «А где твой керн?» — удивилась я, осознав, что молчаливого раба рядом с Идой не было. «Я его оставила подружкам поразлечься», — мурлыкнула Ида. «Ему иногда тоже нужно давать развеяться. Он ведь живой человек». «Такое ощущение, что он с тобой не месяц, а как минимум уже год». «Так и есть», — радостно кивнула маленькая нимфа. «Мы уже не первый раз проводим вместе время. Он для меня, если так можно выразиться, постоянный клиент. А подобные вечера — то, что ему необходимо для полноценного погружения в жизнь другого мира. Но мы сейчас не обо мне». Ида огляделась, но кроме нас на большом балконе была лишь одна парочка, которая забилась в угол за клумбы с довольно высоким кустом и явно не проявляла к нам никакого интереса. Нимфа понизила голос и снова спросила. «Так это правда?» «Правда. Но почему тебя это так интересует?» «Меня все интересует!» Она всплеснула руками. «Это же такая новость! Завтра они все говорить будут! Ух!» Ида начала задыхаться от переполнявших ее эмоций, и я вскинула ладони. «Спокойно, Ида, дыши. Все хорошо. Никто не пострадал». «Никто, кроме его репутации», — быстро зашептала она. «Вызвать на дуэль профессора и проиграть. Еще из-за девушки. Хотя у него уже есть невеста. Дафна рвет и мечет. Она ему такой разнос устроила, а тебя поклялась уничтожить». Я поперхнулась и, закашлившись, повернулась к перилам. С балкона виднелась единственная гора парящего острова, с которой бежала вниз речка, чтобы упасть с острова водопадом прямо в море. Но небо уже потемнело, и гора виднелась только темным силуэтом, заслоняя звезды. Что за идиот этот Стивен, и во что он меня втянул? «Надеюсь, она не решит вызвать меня на дуэль», — неловко пошутила я. «В отличие от мистера Кристиана, я не владею боевой магией». Да и вообще никакой. Пока не знаю, задумала ли она что-то. Может, Дафна просто бросается пустыми словами и завтра же забудет о тебе? Было бы здорово, пробормотала я. Не хотелось бы ходить и оглядываться. Так, а что между тобой и Стивом случилось? Из-за чего весь сыр-бор? Да ничего не случилось. Он просто попытался позвать меня на танец. А я, ну, я не хотела с ним танцевать. Вот мистер Кристиан и заступился. «Как это мило с его стороны!» Расплылась в улыбке Ида, а потом пристала на носочки, чтобы прошептать. «Хотя я уверена, что твои славные котики заступились бы за тебя в любой ситуации. Они такие котики!» Р-р-р-р. Я покачала головой. «Хорошо, что у меня не было такой страсти к Керри, иначе я бы рядом с ними с ума сошла». Бросив косой взгляд на Снежка, стоявшего чуть в стороне, словно страж на посту, я невольно засмотрелась на его выразительное лицо с ярко очерченными скулами. Потом вздохнула. «Они принимают подавитель. Каждый день. Иногда даже по два раза». «Еще бы!» — хихикнула Ида. «Они ведь с драконицей живут. Без подавителя они бы ничего не смогли сделать с буйством собственных гормонов». Дверь открылась, и на пороге балкона появился Черныш. Он был не во фраке, но все же в красивом брючном костюме. Такие ткани, гладкие и плотные, но при этом мягкие, не были в ходу в Веригии, где большее предпочтение отдавали изделиям из кожи и хлопка, а потому выглядел он не только элегантно, но и экзотично. Ида коротко вздохнула и задержала дыхание, уставившись на Кэрри влюбленными глазами. «Вызывали, госпожа?» — поклонился он, согнув одну руку в локте. «Не желаешь потанцевать?» — предложила я. Черныш выпрямился. «Если только с госпожой». Эти слова заставили меня от чего-то покраснеть. «Отчего нет?» — согласилась я. «Кроу, потанцуешь с Идой?» «Как скажете, госпожа». Мой светленький подошел к нимфе и протянул ей руку с такой нежностью и бережностью, что мне даже стало бы завидно, если бы в этот момент точно так же не протянул мне руку второй Керри. «Спасибо», — шепнула я, проходя мимо Кроу. Его губы тронула улыбка. Несмотря на то, что мои коты принимали подавитель, я кожей чувствовала разлившееся в воздухе сексуальное напряжение. Каждое невесомое прикосновение Рона к моему телу отдавалось волнами дрожи. Может, в том шампанском, что мне позволили выпить, тоже было что-то добавлено? Какой-то афродизиак? Иначе с чего мое тело горело и плавилось, пока я кружилась в танце, ведомая умелым партнером? Мой взгляд упирался в шею Керри, и я откровенно дрейфила заглянуть ему в глаза. Он бы вмиг считал мои эмоции. Может, котики и предпочли в этом мире взять на себя роль рабов, но идиотами они совершенно точно не были. Поэтому, когда музыка наконец закончилась, мое сердце продолжало бешено стучать. Мы с Роном вернулись за столик, к которому уже направлялся Кристиан. Теперь, зная о способностях Керри, я не переживала, что Снежок потеряется, ведь Черныш в любой момент мог отправить ему сигнал. Мои щеки горели, что не ускользнуло от внимательного взгляда профессора. «Танец был настолько энергичным», — насмешливо поинтересовался он. Это явно был камень в огород моей физической формы. Я без него знала, что мне следовало больше времени уделять тренировкам. «Волнующим». Я неопределенно повела плечами и бросила выразительный взгляд на Иду, которую Снежок вел к нашему столику. Нимфа двумя руками вцепилась в Керри, и я начала подозревать, что она не уйдет без него с этого бала. Мистер Кристиан хмыкнул, и его взгляд устремился к сцене. «Ты будешь участвовать в соревновании?» — спросил он, ловко сменив тему. Я отрицательно покачала головой и сделала глоток воды из стоявшего на столике бокала. В горле и правда неимоверно пересохло. «Не вижу смысла», — сказала я. «В первый год обучения у меня и без того будет большая нагрузка. Учитывая мои сложности с ипостасью, времени на то, чтобы исполнять обязанности старост, у меня точно не будет». «Но у старост есть не только обязанности», — усмехнулся профессор. «Думаешь, все рвутся на этот турнир ради сомнительного счастья возглавить группу адептов?» «А ради чего тогда?» Я краем глаза наблюдала за Идой. Не дойдя несколько шагов до нашего столика, она что-то шептала на ухо Снежку. Для этого ему пришлось немного наклониться, и я не могла отвести взгляд от его строгого профиля. Белоснежные уши едва заметно подрагивали, и меня крайне интересовало, хорошим ли это было признаком. Учитывая, как сильно Ида мечтала заполучить моего Керри и, не стесняясь, признавалась в этом в его присутствии, он мог быть вовсе и не против получить отгул. «Ради некоторых привилегий», — ворвался в мои мысли голос мистера Кристиана. «Повышенная стипендия, бесплатное участие в экскурсиях в качестве сопровождающих для своего факультета, доступ в закрытые разделы библиотеки. Да много из чего еще такого, о чем некоторые адепты могут лишь мечтать. Слишком долго перечислять». Но я уже зацепилась за доступ в библиотеке. Это то, ради чего я, собственно, так стремилась попасть в Скайхолл. Мне необходимы были древние знания, и я как раз ломала голову над тем, как к ним подступиться. «Кажется, я передумала». В ушах слегка шумело, когда я поднялась со своего места. Снежок, в то же мгновение оставив Иду, двинулся ко мне. В его глазах читалось беспокойство. «Он что, был против того, чтобы я участвовала в турнире?» «Осталось несколько минут до конца приема заявок», — напомнил мистер Кристиан. Он тоже смотрел на меня как-то напряженно. Но времени осталось слишком мало, чтобы волноваться и анализировать все странности. Решительным шагом я направилась к сцене, где чуть в стороне стоял тот самый ящик для сбора заявок. Мне просто необходимо было стать старостой и получить доступ в библиотеку. Черныш неотступно следовал за мной, потому что я, оказывается, продолжала крепко сжимать в руке его поводок. Снежок, судя по всему, остался с мистером Кристианом и Идой. «У тебя есть бумажка?» — спросила я котика, запоздало сообразив, что не захватила с собой никаких письменных принадлежностей. «Там есть все необходимое». Рон указал рукой на низкий столик, где действительно лежала стопка бумаг и все необходимое для внесения заявки. Боясь не успеть, я кое-как нацарапала свое имя и факультет, надеясь, что в академии не найдется моей тезки. Свернув записку, я бросила ее в ящик и облегченно выдохнула. Успела. А в следующее мгновение свет в зале внезапно погас, и кто-то с силой вцепился мне в волосы, болезненно оттянув голову. «Хочешь стать старостой, маленькая шлюха?» — зашипели мне в ухо странно знакомым голосом. «Сначала пройди испытание и выйди из него живой!» После этого меня отпустили, и когда свет снова включился, на сцене уже стоял мистер Северин Сноу, а рядом со мной никого не было, в том числе и Кэрри. По спине пробежала волна холода, потому что я испугалась за своего черныша. Что, если его украли? Как мне теперь отчитываться перед ректором? Как смотреть в глаза Снежку, когда он спросит меня, где его брат? Я заозиралась по сторонам, пытаясь найти пропажу, и с облегчением выдохнула, увидев его в нескольких шагах от меня. Мрачно хмурясь, Рон приблизился и сунул мне в руки поводок. «Что это было?» — зашипела я на него. «Ты почему убежал?» «Кто-то напал на вас в темноте, госпожа», — сказал Черныш. «И я хотел узнать, кто это был». «И поэтому нарушил условия договора?» — вконец разозлилась я. «Никто не причинил мне вреда. Угрожали, да. Наговорили гадостей. Но после общения с коллекторами, которые пытались вытрясти из меня долги отца, меня таким было не напугать». «Знаешь, тебя стоило бы отшлепать». Кэрри бросил на меня странный, нечитаемый взгляд. «Отшлепайте», — невозмутимо предложил он и пошевелил ушами. И меня мгновенно бросило в жар от одного такого простого и одновременно многозначительного слова. Фантазия тут же разыгралась на полную катушку. И я представила, что во всех подробностях смогу рассмотреть, откуда же растет хвост у кошкомальчиков. И у меня даже уши заполыхали, что, конечно, не ускользнуло от внимательного взгляда черныша. К счастью, комментировать он не стал. Предложение так и повисло в воздухе, а молчание, как известно, знак согласия. Я с трудом сглотнула и повернулась к сцене, где мистер Сноу, прокашлявшись, начал свою речь. «Уважаемые адепты», — произнес он, — «вот и пришло время подвести итоги конкурса заявок и выбрать счастливчиков, которые будут допущены к испытаниям на звание старост. Сейчас из ящика будут в случайном порядке извлечены бумажки с именами. Те адепты, кого я назову, должны будут подняться на сцену». Зал мгновенно погрузился в тишину. Вероятно, не только для меня было важно стать старостой. Причины у адептов могли быть разные, а цель одна. Пока шли приготовления, я снова повернулась к Кэрри. «Так тебе удалось узнать, кто угрожал мне?» — спросила я. Голос точно показался мне знакомым. Я как будто слышала его не далее, как сегодня. Судя по запаху, это была девушка. Но лица я разглядеть не успел. Она убежала, лавируя между гостями. Явно очень торопилась. Возможно, мне не стоило воспринимать ее угрозу всерьез. Я явно опять кому-то перешла дорогу. И ведь догадка болталась где-то на поверхности, а я все равно никак не могла ее ухватить. Может, это та преподавательница, что буквально пожирала глазами мистера Кристиана? Она явно была к нему неравнодушна, несмотря на то, что явилась на бал в компании красавчика. Но, как бы там ни было, стоило найти девицу, что так бесцеремонно вздумала мне угрожать. «Сможешь узнать ее, если мы встретимся еще раз?» — спросила я. Кэрри утвердительно кивнул, и мне захотелось его обнять. «Моя же умничка!» Мы все еще стояли возле ящика, куда полагалось кидать записки с именами. Двое молодых людей подошли, чтобы забрать его, и нам пришлось подвинуться. «Давай вернемся к остальным», — предложила я. Шанс на то, что мне повезет стать участницей турнира за звание старосты, был ничтожно мал. Мне вообще до встречи с мистером Сноу редко везло в жизни, как будто меня кто-то проклял. Да и в истории с Кэрри мне тоже чудился большой подвох, который я просто еще не раскусила. Под тихий шепот гостей бала мы добрались до нашего столика. Ида уже отлепилась от Снежка, но, сидя рядом, продолжала прожигать его томными взглядами. Кроу напоминал айсберг. Холодный, неприступный и одинокий в целом море адептов. Наверное, если бы он был моим парнем, я могла бы не сомневаться в его верности, потому что стоять перед соблазнительной, откровенно жаждущей нимфой наверняка было сложно, но он смог. «Что-то случилось?» Когда мы подошли, мистер Кристиан поднялся со своего места и окинул меня беспокойным взглядом. «Ты неважно выглядишь». «Просто волнуюсь», — отмахнулась я. Чудом успела подать заявку. «Так сильно хочешь стать старостой?» Брови профессора взметнулись вверх. «Не думал, что для тебя это важно». Ответить я не успела. «Это она», прошептал мне в ухо Черныш и кивком головы указал на девицу, что стояла к нам спиной. Но даже так я без труда узнала ее. Кремовое платье, безнадежно испорченное травой, было прикрыто длинным мужским камзолом, а вот голос с писклявыми истеричными нотками оказался все тем же. «Что будете делать, госпожа?» — спросил Рон, сложив руки на груди. Вся его поза была пропитана хищной грацией, и я невольно залюбовалась. Может, мне в шампанское подмешали афродизиак? Иначе как еще объяснить то, что я никак не могла собрать мысли в кучу? Там у ящика Черныш явно забыл свое место, предлагая отшлепать его. А я даже не то, что не разозлилась, а готова была пойти у него на поводу, поддаться соблазну и нарушить все мыслимые правила. Мне пришлось сделать глубокий вдох, чтобы вспомнить, о чем меня спросили. «Что я буду делать?» «Ничего». Это Дафна только и могла что сыпать пустыми угрозами. Вряд ли она могла причинить мне реальный вред. Но, конечно, я собиралась ее запомнить и по возможности держаться подальше. «Ничего», — покачал головой я. «Бездна с ней». Рон бросил на меня изумленный взгляд, но комментировать не стал. Зато мистер Кристиан, который прекрасно слышал наш диалог, как-то неодобрительно хмыкнул. «Это же подруга Стива», — сказал он. «С ней были какие-то проблемы?» «Никаких», — я отрицательно мотнула головой. По сравнению с тем, что со мной уже приключилось на этом бесконечном балу, угрозы Дафны действительно были сущим пустяком. Кто-то пытался напоить меня сильным слабительным, преподавательница едва не облила напитком, да и как-то много мутных личностей стало появляться на моем пути. И основной удар, похоже, приняли на себя мои Керри. А я вела себя с ними как... От мрачных мыслей меня отвлек голос ректора. Ящик, наконец, перенесли на сцену, и мистер Сноу начал объявлять долгожданные результаты. «Сначала я просто вытащу бумажки с именами будущих участников турнира», громко сказал мужчина. «Но, как вы все, наверное, уже знаете, все испытания проводятся в парах. Вы должны показать не только свой ум, находчивость и эрудицию, но и умение работать в команде. Магия перетасует ваши имена таким образом, чтобы в партнеры вам достался максимально неподходящий сокурсник». Вот она, первая ложка дегтя в бочке меда. Если за себя я могла поручиться и приложить все усилия для победы, то иметь в команде кого-то еще, кто, возможно, окажется не так сильно замотивирован, как я, мне вовсе не хотелось. Ректор сделал пас руками, и из ящика сама по себе вылетела бумажка. Развернув ее, мужчина зачитал первое имя, и по залу прокатился многоголосый гул. На сцену, сопровождаемая светом одного из потолочных светильников, поднялась незнакомая мне девушка. Ее встретили аплодисментами, и я отчего-то разочарованно поджала губы. «Повезет мне или нет? Какой стороной повернется ко мне на этот раз госпожа удача?» Я скорее почувствовала, чем увидела, как Рон незаметно придвинулся ближе. «И если мне позволено будет сказать, госпожа», — тихо произнес он. «Говори», — кивнула я. «И я буду рад, если вы не будете участвовать в этом испытании». «Почему?» От удивления я отвлеклась от того, что происходило на сцене, и повернулась к Керри. Черныш выглядел по-настоящему озабоченным. «Потому что кто знает, позволено ли нам будет участвовать с вами. Все же рабов могут расценить как дополнительное преимущество». «Ничего страшного», — не поняла я. «Не думаю, что в турнире название «Старост» будет что-то сложнее эссе». «Эссе?» — округлил глаза он. «А лабиринт?» «Какой еще лабиринт? И почему он знал то, чего не знала я? Откуда?» «Мисс Кристин Лескар», — неожиданно громко произнес ректор, и я едва не подавилась воздухом. Вокруг меня немедленно образовалось пятно света, готовое сопроводить меня на сцену. А я застыла в нерешительности. Брать с собой Керри или отправиться одной? «Ваши рабы могут подождать вас в зале, мисс», — с усмешкой понял причину моей заминки мистер Северин Сноу. «Прошу вас, идите сюда». И я пошла, сопровождаемая множеством взглядов. Я слышала многоголосый шепот за своей спиной. Кто-то искренне радовался за меня, а кто-то не очень. Мне, наверное, надо было научиться абстрагироваться, не зависеть от чужого мнения и просто идти к своей цели. Мне нужна была библиотека, а остальное неважно. На сцене было неожиданно жарко, а от софитов, что освещали все действо, было практически не видно, что происходило в зале. Я никогда не любила привлекать к себе внимание, и вот так на всеобщем обозрении чувствовал себя неловко. Яркий свет слепил меня, заставляя щуриться, и я шагнул за спину какого-то парня, что стоял рядом. Он обернулся ко мне с понимающей усмешкой. «И это еще только самое начало, принцесса», — тихо произнес он. «Дальше будет еще хуже». «Да куда уж хуже?» «Мистер Сойер Салливан», — произнес ректор очередное имя, и через несколько мгновений рядом со мной встал парень с разноцветными волосами. Тот самый, с которым мы столкнулись на манлетах, и который, по словам Иды, приторговывал на балу запрещенными веществами. Если при первой встрече он вызвал у меня симпатию, то теперь, когда я знала о нем такие подробности, я чувствовала к нему отвращение. Он продал Маргарет сильное слабительное, от которого меня спас Керри. А если бы не спас, я бы, наверное, опозорилась на всю Академию. Да так сильно, что впору было бы просить об отчислении. Не заметив меня, дракон с разноцветными волосами смотрел вперед. Его губы кривились в торжествующей усмешке, как будто он не просто прошел отбор, а уже выиграл турнир и стал старостой. Зачем ему это интересно? Тоже какой-то корыстный интерес? Хотел расширить сферу своей запрещенной деятельности? У меня не получалось понять, что с ним было не так. Из какого мира он прибыл, что имел такую необычную раскраску? Что-то в нем было, какая-то фальшь, которую я чувствовала кожей, но никак не могла найти глазами. И в конце концов мысленно махнула на это рукой. Какое мне в сущности до него дело? Даст богиня, наши с этим парнем пути больше никогда не пересекутся, даже несмотря на то, что нас объединяли стены одной академии. Ректор еще долго называл имена. Я и не знала, что в Скайхолле столько факультетов. И старосты, похоже, выбирались сроком на 1 год, иначе к чему снова и снова проводить турниры. Задумавшись, я не заметила, что уставилась четко в то место, где стояли мои Керри и мистер Кристиан. Тело внезапно окатило жаркой волной. Дракон и 2 кота. Такие разные по темпераменту, но такие одинаково желанные. Парень, что стоял чуть впереди, обернулся и тихонько хмыкнул. Нетрудно было догадаться, что он почувствовал запах моего возбуждения, и я бы смутилась, наверное, если бы мистер Сноу не начал разбивать участников на пары. И вот тут мне уже пришлось навострить уши, чтобы не пропустить свою фамилию. Заведя руку за спину, я скрестила пальцы. На удачу. Глупо, да. Но мне бы не хотелось оказаться в команде с кем-то, кто мог бы меня подвести. Поэтому, когда мистер Сноу произнес «Мисс Лескар и мистер Салливан», я сначала не поверила собственным ушам. «Я и этот торговец слабительным? Серьезно? Вселенная, за что?» Парень, судя по всему, тоже не пылал энтузиазмом. Взгляд, направленный на меня, был откровенно кислым и разочарованным. И без слов было понятно, что меня считали слабым звеном. Отчасти я могла его понять. У меня не было ни сильного магического дара, ни второй ипостаси, потому-то я и надеялась на сильного партнера. «Турнир состоится на следующей неделе», — объявил ректор. «Всю информацию организаторы повесят в холле главного корпуса уже завтра утром. А теперь давайте продолжим веселье». После этих слов музыка стала громче, и адепты начали один за другим спускаться со сцены. Некоторые парни, желая покрасоваться, просто спрыгивали. Я дождалась, когда станет немного посвободней, и тоже преодолела несколько ступенек, что вели со сцены в зал. Словно оглушенная, я подошла к Керри и мистеру Кристиану. «Не видать мне звания старосты, как своих ушей», — уныло произнесла я в ответ на их вопросительные взгляды. Коты нахмурились, а профессор, наоборот, усмехнулся. «Не стоит заранее настраиваться на поражение», — сказал он. «Ты об этом Салливане ничего не знаешь». Он был прав, конечно, но настроение все равно было испорчено. Мне не хотелось ни танцевать, ни веселиться, ни видеть всех этих людей и драконов, многие из которых по какой-то причине были настроены ко мне очень враждебно. «Вы не обидитесь, мистер Кристиан, если я покину мероприятие?» — спросила я, закусив губу. «Слишком много событий для одного вечера». «Конечно», — понимающе кивнул мужчина. «Я вас провожу». «Кристиночка!» Ида тут же вцепилась в мою руку и уставилась на меня умоляющим взглядом. «А можно мне?» Мне действительно не хотелось расстраивать нимфу, но я совершенно точно не собиралась делиться своими котами. Я им, в конце концов, не сутенер. «Если они сами захотят», — выкрутилась я из сложного положения. Но оба Керри, переглянувшись, ответили однозначным отказом. «Ну, может, в следующий раз?» — вздохнула Ида и покинула нас. «Может», — усмехнулась я, отчего-то уверена, что в дальнейшем ничего тоже не изменится. Под громкую медленную музыку мы все вместе покинули бальный зал. На улице царила глубокая ночь, но вся территория кампуса была освещена магическими светильниками. Теплый ветерок доносил до нас ароматы цветов, и если бы у меня сильно не болели ноги, я бы предложила прогуляться. Мистер Кристиан предложил мне свою руку, и я шла рядом с ним, мечтая, чтобы этот вечер не заканчивался. Но предложить ему зайти, конечно, у меня бы смелости не хватило, поэтому, когда мы остановились напротив дома, я незаметно вздохнула. «Идите вперед», — попросила я Керри. «Наберите мне ванну». «Я наберу», — тут же отозвался Кроу. «Арон останется с вами, госпожа». «Откуда у них это стремление защищать меня постоянно?» «Я останусь с профессором», — сказала я. «Клянусь, что совсем ненадолго. Просто идите и приготовьте там все к моему возвращению». Керри переглянулись, и по губам черныша скользнула понимающая усмешка. «Конечно, госпожа», — кивнул он. «Но если вы задержитесь дольше, чем на 10 минут, я вернусь». «Хорошо», — согласилась я, потому что это было лучше, чем ничего. Когда коты наконец скрылись в доме, я отпустила руку мистера Кристиана и поймала на себе его задумчивый взгляд. «Вы принимаете ванну вместе со своими питомцами, мисс Лескар?» — спросил он с усмешкой. Мои щеки вспыхнули от негодования. «Я не нарушаю правил договора», — сказала я сердито. «Между мной и моими Керри нет ничего недопустимого». «Я вам верю». Мужчина поднял руку и убрал мне за ухо выбившуюся прядку. И его костяшки пальцев практически невесомо мазнули по моей скуле, и я затаила дыхание, потому что профессор, не отрываясь, смотрел на мои губы. «Спасибо вам за чудесный вечер. Я действительно хорошо провел время. Костюм обещаю вернуть не позднее утра». «Костюм? Какой еще костюм?» Спросить я не успела, потому что в следующий миг дракон меня поцеловал. Его губы властно накрыли мой рот, и я оцепенела от неожиданности. Мне потребовалось несколько мгновений, чтобы прийти в себя и ответить. Пальцы с силой вцепились в рукав его пиджака, и рука преподавателя незаметно переместилась на мою талию. Его язык проник ко мне в рот, и, не сдержавшись, я тихо застонала, потому что никогда в жизни не испытывала ничего подобного. По всему телу прокатывались волны тепла, заставляя меня дрожать в крепких, сильных руках. Низ живота сладко пульсировал, и я бы многое отдала, чтобы продолжить этот вечер именно так, как того требовало мое тело. Но мистер Кристиан внезапно прервал поцелуй и мягко отстранился. Его грудь тяжело вздымалась, а глаза сверкали драконьим золотом. Однако голос профессора звучал ровно и спокойно. «Доброй ночи, мисс Лескар», — пожелал он, делая шаг назад. «И сладких снов». «Доброй ночи», — пробормотала я, глядя, как он направился в сторону главного корпуса, где, вероятно, жили преподаватели. Мои колени дрожали, а сердце колотилось так неистово, будто собиралось выпрыгнуть из груди и броситься догонять профессора. Я еще некоторое время стояла, приложив палец к пылающим губам. Он меня поцеловал. И он совершенно точно меня хотел. «Так это что, получается, мы теперь пара? Или это ничего не значило?» Из размышлений меня вывел голос Рона. «Пора домой, госпожа», — тихо произнес он, приблизившись. «Ванна уже готова». Кивнув, я взяла его под руку. «Ванна. Мне бы сейчас больше подошел холодный душ».